Глава 8. К 2082 году технологии шагнули далеко вперед. В обиход вошли электромобили, поскольку большая часть стран исчерпала нефтяные ресурсы. Но кое-где черное золото еще оставалось, и было еще много его потребителей. Несколько лет назад в Венесуэле разразилась война. На территорию этого государства вторглась США, которая к настоящему моменту завоевала эту страну и объявила своей колонией, сделав ее нефтяным придатком. Достать нормальные продукты стало намного сложнее. Они стали безумно дорогими. Хотя я и прочие богачи могут себе позволить питаться органической пищей, но вот остальным людям так не повезло. Искусственное мясо, выращиваемое в промышленных масштабах, совершенно безвкусное. Для придания ему вкуса используется химия, отчего оно, мягко говоря, не очень полезное. Хуже него — заполонившие прилавки, колбасная продукция и полуфабрикаты на основе белка насекомых, точнее каких-то слизней, которых выращивают на многоярусных фермах в огромных количествах, затем перерабатывают в белковую муку. Учитывая, что на Земле сейчас проживает 12 миллиардов человек, большая часть из которых живет в разросшихся мегаполисах, это была вынужденная мера. К настоящему моменту технология омоложения намного подешевела и стала доступна многим слоям населения. Продлить жизнь в 2 раза с помощью генной терапии может себе позволить человек среднего достатка. Под это дело стали выдаваться кредиты в банках, появились клиники по всему миру. А вот вживить нанороботов, которые стали более совершенными, все равно довольно дорого, от нескольких миллионов до сотен миллионов долларов, в зависимости от функционала. Многие люди стали жить и работать в виртуальной реальности. Кто-то работал, создавая интеллектуальный труд. Так многие офисы перестали существовать физически, и всякие бухгалтера, экономисты и прочие перебрались в виртуальность, работая на дому. Но были и такие, кто занимался реальным физическим трудом, удаленно управляя андроидом-аватаром. Невероятные скорости интернета, окутавшего 85% поверхности планеты, позволяют проворачивать и не такие фокусы. Хорошо, что по закону андроидов запрещено делать полностью похожими на людей. Иначе жить стало бы тяжелее. Например, идя по улице, заполненной аватарами, можно было бы запросто спутать их с живым человеком. А то были бы такие ситуации, как, например, снимаешь девушку в баре, привозишь домой, занимаешься с ней сексом, а потом оказывается, что это не девушка, а робот, которым управляет жирный, противный мужик. Хотя такие ситуации бывали. Кто-то с пьяных глаз путал андроида с человеком и, лишь протрезвев, понимал, какую совершил глупость. Кто-то, наоборот, развлекался подобным образом, получая кайф с того, что жарит чужого андроида-аватара. Я, более привычный жить по старинке, многого не понимал. Например, как можно променять реальную жизнь на виртуальную и жить словно овощ в капсуле с киселем. Не понимал, как можно заниматься сексом с роботами-андроидами, которые повсеместно продаются в интернет-секс-шопах. Путешествовать мне надоело. Стиль уже отточил почти до идеала, хотя нет предела совершенству. Поэтому я стал задумываться над вопросом, чем себя занять. Все же вопрос о том, почему я путешествую во времени, причем столь странным способом, очень интересовал. Но ответ я решил искать в метафизике, мистике и прочих направлениях лженаук. Первым делом я отправился в Индию. Там арендовал шикарный особняк и стал искать опытных гуру. Таковых в этой стране, население которой давно перевалило за миллиард, в начале 21 века, если не ошибаюсь, было довольно много, и они были готовы учить любого желающего. Поиски нормального гуру натыкались на некоторые преграды. Самые раскрученные йоги после проверки оказались мошенниками. Например, меня поразил сеанс массовой медитации, когда сотни человек, сидящих рядами в позе лотоса, стали взлетать на небольшую высоту и приземляться. Но тщательный осмотр места дал понимание принципа их левитации. Оказалось, что это секта, в которой гуру промывали народу мозги, впаривая идею о развитии сверхспособностей. Людей сажали в определенных местах, в которых под землей были установлены гигантские качели, замаскированные сверху мягким газоном с высокой травой. Качели приводились в движение бесшумными механизмами и качали йогов-неофитов, у которых создавалось ощущение, словно они взлетают и приземляются. Со стороны это тоже смотрелось так же, как и ощущалось, словно сотни людей в белых свободных одеждах невысоко подлетают и приземляются. Большинство из проверенных гуру оказались главами похожих сект, которые я старательно избегал. Пришлось искать гуру-аскетов, которые не гнались за популярностью и кое-что умели. Кто ищет, тот найдет. Это было мной не единожды доказано на практике. И даже самые секретные сведения можно раздобыть, если приложить для этого усилия. Так началась моя 30-летняя эпопея по изучению хатха-йоги и раджа-йоги. Остальные направления йоги были бредом для европейского человека. Они направлены на служение богам, а не саморазвитие. Короче говоря, это те самые секреты, получившие наибольшее распространение в мире. Например, все те хиппи, увлекающиеся йогой на моей исторической родине, в основном изучают как раз эти раскрученные сектантские йогические практики, которые хоть и принесут пользу здоровью, но здорово промоют мозги, превратив людей в улыбающихся идиотов, уверенных в правоте выбранного пути. Я, имея богатый жизненный опыт, подходил к делу с отменным скепсисом. Даже владея ки-техниками, все равно на слово не верил в пропагандируемую мистику и демонстрацию сверхспособностей, проверяя и перепроверяя все и вся. Ярким примером является еще одно направление йоги, учащее левитации. Там учат прыгать на заднице. Да-да, куча народа годами сидит в позе лотоса и учится прыгать на заднице. На самом деле, никакой левитации там не пахнет. Все дело в том, что эти люди тренируют мышцы ягодиц и живота, благодаря которым могут высоко прыгать. Но если тренироваться, то и ушами можно научиться двигать. Только какая с этого польза? Я долгое время наблюдал за разными йогами и понял, что было кое-что у некоторых гуру реально мистическое. Помимо умения управлять организмом, вроде долгой задержки дыхания, замедления сердцебиения и даже впадения в состояние контролируемой комы, чему я в некоторой степени научился, некоторые гуру умеют облегчать свой вес, используя особую ки-технику. Я о таких техниках слышал, вроде как некоторые мастера боевых единоборств такое практикуют. Но вот встречать подобное не приходилось. Так что я стал изучать технику облегчения веса своего тела. Следующие 30 лет ушли на то, чтобы отточить это умение, пока я не научился облегчать вес настолько, что мог стоять на листе бумаги, положенном между парой стульев. Эту же технику стал пытаться соединить с боевым стилем, но это довольно проблематично, поскольку требует некоторого времени на подготовку, что в бою недопустимо. Хотя в перспективе этот прием позволит совершать гигантские прыжки, ускоряться до невероятной для человека скорости, особенно если соединить данную ки-технику с усилием тела, что еще более сложная задача. За время проживания в Индии я изучил хинди, санскрит и несколько диалектов, на которых говорят индусы. Всего в Индии 23 официально признанных государственных языка и еще 6 непризнанных. Так что жители одного штата могут не понимать жителей других штатов. Здесь это считается в порядке вещей. Даже бывает, что жители одного штата могут не понимать друг друга. В принципе, в Китае наблюдается похожая ситуация. Но там я проживал в одном регионе и не успел ознакомиться с этой особенностью близко. Лишь когда стал менять китайских любовниц, понял, что многого не знаю о китайском языке. Но этот пробел, благодаря тем же девушкам, я постепенно заполняю. Так что стоит признать, что от любовниц бывает польза не только в виде сброса сексуального напряжения. 2143 год ознаменовался тем, что у меня начали сбоить нанороботы и встроенный компьютер, что чуть не отправило меня на тот свет. Пришлось в срочном порядке ехать в Швецию. Врачебная диагностика показала, что мои нанороботы, естественно, давно устаревшей модели, почти все вышли из строя, как и компьютер, управляющий ими. В итоге пришлось на год задержаться в Стокгольме, чтобы произвести полную замену устаревших нанороботов на новейшую самовосстанавливающуюся модификацию. Новые наноботы не требуют для управления компьютер, точнее, они строят его сами. Хотя к настоящему времени технологии сделали гигантский шаг вперед, и цена на подобные услуги упала, но появилось строгое разделение на гражданскую, военную и политическую модификации нанороботов. Военные модели обладают намного более расширенным функционалом, но недоступны простым смертным. Например, позволяют превратить обычного человека в суперсолдата без всяких тренировок, наращивая мускулатуру, изменяя ее структуру, укрепляя кости и сухожилия. Боты могут создавать повышенную регенерацию, позволяя носителю выживать практически в любых условиях, подобно бессмертным героям фильма «Горец». У многих стран появились небольшие элитные отряды суперсолдат, которым были вживлены подобные нанороботы. Но такие же вживляли себе самые влиятельные политики. Еще существует направление модификации человека в киборга. Подобные процедуры намного дешевле, но требуют периодической замены вышедших из строя деталей и искусственных органов. Поэтому многие солдаты-контрактники спецназа в настоящем времени — это киборги. Мне удалось договориться с довольно несговорчивыми врачами о вживлении себе именно политической модификации нанороботов для самой высокопоставленной элиты, отличие которых было в том, что они не имеют каких-либо ограничений и имеют защиту от программирования извне. Это стоило очень больших денег. Самая элитная гражданская модель нанороботов обошлась бы в 100 миллионов долларов, в то время как самая дешевая модель с сильно урезанным функционалом стартует от 10 миллионов. Официально модификация для политиков стоит столько же, но она намного лучше военной, стоящей всего 10 миллионов. Но с военными моделями лучше не связываться, поскольку, во-первых, их заполучить даже за взятки очень сложно. Во-вторых, их могут принудительно ограничить с помощью специального оборудования, как, в принципе, и гражданские модели. Военные модификанты подписывают с государством контракт на 200 лет службы, за что по окончании действия контракта им оставляют нанороботов, предварительно ограничив их до гражданской модели. Понятное дело, что пока таких пенсионеров еще не появилось, и первые появятся еще не скоро. Я заплатил в кассу клиники 100 миллионов, поскольку официально все было оформлено как топовая гражданская модель, и еще отдал 3 миллиарда долларов в виде взяток высокопоставленным лицам Швеции и врачам. Подобные расходы пока еще могу себе позволить, поскольку мои финансовые активы выросли, но, к сожалению, инфляция тоже не стояла на месте. После оплаты взяток у меня осталось акций на пару миллиардов, что для середины 22 века — это примерно на уровне мультимиллионера середины 20 века. Самый смак новых нанороботов в том, что они могут существовать сотни и даже теоретически тысячи лет за счет того, что самореплицируются за счет материалов, получаемых человеком из пищи. А предел жизни человека при этом врачи назвали лишь теоретически, примерно до 10 тысяч лет. К тому же они обладают более расширенными функциями поддержки организма, чем прежние мои нанороботы. Выведенные из строя боты выводятся из организма, а новые продолжают трудиться, поддерживая идеальное состояние здоровья, стимулируя иммунную систему и прочие системы организма, чтобы те не ленились. Иначе организм бы полностью обленился, и поддержание его работоспособности легло бы полностью на нанороботов. Да, мне теперь официально 163 года. Я один из многих людей-модификантов и один из старейших людей планеты. Из-за появления подобных долгожителей всем странам пришлось пересмотреть законодательство. Были введены разные уровни оценки модификантов. Так, для высших уровней, то есть имеющих встроенные нанороботы, были отменены пенсии, поскольку предел их жизни ученые могли указать лишь приблизительно, что-то около 1000 лет. Для прошедших генную коррекцию пенсия была отодвинута до 120 лет. К сожалению, полноценную генную коррекцию из-за особенностей человеческого организма можно пройти один раз в жизни. Это позволяет старикам вернуть молодость, а молодым в два раза продлить жизнь. то есть примерно до 150-200 лет. Если хочешь жить дольше, копи на вживление нанороботов, поскольку долгосрочный кредит по типу ипотеки, называемый генотека, выдают лишь на более дешевую генную коррекцию. Как и раньше, большая часть человечества не могла себе позволить даже генную коррекцию. Лишь общедоступную медицину, вроде пересадки напечатанных на 3D-принтерах органов или операций с использованием нанороботов медицинских учреждений. Но даже такая медицина позволила увеличить продолжительность жизни людей, отчего пенсионный возраст в большинстве цивилизованных стран отодвинулся для обычных граждан до 70-80 лет. Хотя для населения многонаселенных стран, до сих пор живущих чуть лучше дикарей, вроде Африки, большей части Индии и меньшей части Китая, ничего не изменилось. Как жили в 20 веке в нищете и без доступа к нормальной медицине, так и продолжают жить. Казалось бы, за счет саморепликации цена на нанороботов должна быть намного ниже цены на генную коррекцию. Они должны быть доступны всем и каждому, но на деле это не так. Эта ситуация была вызвана искусственно. Правителям не нужны толпы нищих, бессмертных людей низкой квалификации. Зато богатые люди, которые платят большие налоги, как раз наоборот, очень даже нужны. Поэтому была введена планка, доступная лишь обеспеченным людям. Еще за счет государства в большинстве стран нанороботов могут по специальным программам вживить себе заслуженные ученые. Но в таком случае они должны заключить с государством контракт, по которому, как и военные, обязаны заниматься научной деятельностью на протяжении 200 лет, после чего станут полноправными владельцами модификаторов. На улицах крупных городов цивилизованных государств почти перестали встречаться инвалиды, поскольку даже самые дешевые протезы, установленные по социальной страховке, позволяют вести активный и полноценный образ жизни, не говоря уже о платных кибернетических и напечатанных на 3D-принтерах органах. Травмы позвоночника врачи научились оперировать, органы пересаживать. Просто сказка для человека, родившегося в конце 20 века. Разве что ДЦП и подобные заболевания так и не научились лечить. Зато рак, бич 20 и 21 века лечить научились. Это стало спусковым крючком для табачных компаний. Курение табачной продукции перестало быть запретным. Разве что для удобства во многих общественных местах вновь появились разделения на зоны для курящих и для некурящих. Жаль, что технологии не способны искоренить преступность. Хотя власти почти всех государств очень стараются. В мире осталось мало мест, в которых не ведется видеонаблюдение. Раскрываемость преступлений очень высока. А содержание заключенных в капсулах виртуальной реальности позволило серьезно сэкономить на содержании тюрем. Для этого используются самые дешевые капсулы виртуальной реальности, после которых на свободу выходят инвалиды, которым требуется дорогостоящее лечение. Естественно, лечение подобного рода не включено в социальную страховку. Это один из стимулов ввести законопослушный образ жизни. Забавным оказалось то, что новый тип нанороботов позволял заменить большую часть носимой электроники и даровал возможности, схожие с волшебством. Например, мысленная связь с аналогичными модификантами, мысленное управление приборами и оплата услуг с товарами, довольно мощный ограниченный искусственный интеллект, практически дарующий второй поток сознания, благодаря которому можно делать несколько дел одновременно или ускорять восприятие подобно состоянию сатори. Это такое состояние, когда время словно замедляется, лишние мысли уходят из головы, звук становится тягучим, и мастер может двигаться с невероятной для противника скоростью, ловить руками стрелы, уклоняться от выстрелов воздушного ружья. От выстрела из огнестрельного оружия уклониться очень тяжело, практически нереально, только если по направлению ствола просчитать, куда будет направлен выстрел, и качать маятник. Особая техника по уклонению от быстролетящих предметов. Я попробовал с программным ускорением войти в состояние сатори и поразился. Двигаться быстрее не стал, поскольку физиологический предел человеческого тела обойти без серьезной модификации практически нереально. А я его под усилением ки уже достиг без всякой медицины, исключительно благодаря тренировкам. Зато восприятие и концентрация улучшились, что позволило, помимо четкого выполнения техник, одновременно с этим использовать усиление с помощью ци и облегчение своего веса, хотя раньше мог делать или то, или другое. Вполне понятно, что я воспользовался установленными докторами левыми программами военной модификации организма. Можно сказать, что эти программы не такие уж и левые, а идут в комплекте тем политическим лидерам, которые о них знают. Ведь кому не хочется быть сверхсильным, даже несмотря на то, что пользоваться этой силой никогда не понадобится. Итак, отлично тренированное тело бойца у меня превратилось в машину для убийств. В течение полугода при поддержке усиленного питания продуктами, рекомендованными программой, мышцы немного подросли и изменили структуру, сделав меня в 3 раза сильнее себя прежнего, что при усилении ки-техниками делало меня сильнее самого крутого киборга и бойца спецназа. Укрепленные кости и сухожилия позволяли использовать новые мышцы без получения травм. Пришлось тренировать свой стиль уже с учетом модификации тела, привыкая к увеличившейся силе и выносливости. Программа Искина оказалась очень многофункциональной. Благодаря ей я сумел на программном уровне проанализировать свой боевой стиль и несколько улучшить его, основываясь на идеальных компьютерных моделях. Я слышал, что российские военные несколько десятилетий назад на основе системы боевого самбо, еще нескольких единоборств, медицинских знаний и физики, благодаря компьютерному анализу, разработали идеальное боевое искусство, которое получило название «Система Плюс». Но, как водится с любым боевым искусством, предназначенным для военных, это был простой, как топор, стиль, только переделанный под более сильных и шустрых модификантов. Так что мой стиль, в котором используются ки-техники и марма-арти, был намного сложней, опасней и эффективней. Всего за год я смог приспособиться к новым данным и стал отрабатывать связки. Например, ускорение, основанное на максимальном использовании физических способностей и одновременно нескольких ки-техник, облегчение веса и укрепление тела. Таких приемов, объединяющих сразу несколько ки-техник, я придумал несколько, и все их отрабатывал до рефлекторного уровня. В какой-то момент я осознал, что такие связки позволяют преодолеть физиологические пределы возможностей человеческого тела. Например, двигаться со скоростью более 60 км в час, что просто невероятно. Даже киборги так не могут, если только не приделают вместо ног гусеницы или колесную платформу. Все меняется, только люди остаются прежними, как и сотни лет назад. Если раньше девушки насасывали на квартиру, машину и дорогие цацки, то теперь насасывают на модификации. Только у живых девушек появилась проблема в виде конкуренции, которую им составляли виртуальная реальность и андроиды. В большинстве случаев проще купить секс-робота, даже если в кредит, чем содержать любовницу. А виртуальная реальность дарит настолько богатый спектр ощущений, что секс в ней почти неотличим по ощущениям от секса в реальности. Это стало одним из факторов, способствующих демографическому спаду в цивилизованных государствах. Но из-за повысившегося срока жизни людей, подобное почти никак не отражалось на демографии. В странах же третьего мира люди продолжали плодиться, как кролики. Из плюсов, лично для меня, подобная ситуация оказала влияние на снижение запросов красивых девушек. К тому же, благодаря широкому распространению дешевой пластической хирургии, использующей нанороботов для корректировки внешности, красивых девушек в мире стало намного больше. Второму потоку сознания модификантов при помощи нанороботов ученым удалось найти отличное применение. Можно в фоновом режиме изучать что-то несложное, например, языки. Это происходит примерно так. Нагрузка на разум разделяется между компьютерным и реальным потоком сознания пополам. Человек живет своей жизнью, выполняет повседневные дела. В то же самое время на подсознательном уровне он изучает языки. К Хотя что-то сложное, вроде высшей математики или физики, за исключением формул, таким образом не выучить. И для изучения языков надо выучить хотя бы один на хорошем уровне. К тому же такой подход не дает языковой практики, из-за чего в первое время будет жуткий акцент, но в целом это очень удобная штука. Так что я поставил обучающую программу на изучение целого списка иностранных языков, начиная с самых распространенных на планете Земля. Во время тренировок программа прекращает работу, поскольку для них я использую все ресурсы Искина. В принципе, такой функцией Искина мало кто из богачей пользуется, поскольку всегда можно воспользоваться Искином в режиме онлайн-переводчика. Всюду, где есть интернет, можно подгрузить базы местного языка, понять, что говорят аборигены, и кое-как с ними объясниться. Но смерть — такая штука, что может настичь даже человека, чувствующего себя неуязвимым. А уж я со своими возвратами в прошлое просто обязан держать все возможные знания в голове, а не в памяти компьютера, и не должен надеяться на подсказки интернета. Ай, милый 22 век. Чем человек красивее, сильнее, здоровее, тем он богаче. Чем естественнее его внешность, тем он беднее. А не дай бог, если человек с уродствами, да хотя бы вроде шрамов от прыщей, то это вообще самое дно. Если ты делаешь все новейшими технологиями, то ты обычный. Делаешь что-то руками... Господи, макаронный монстр, да ты больной фрик! Неужели не можешь позволить себе купить самого дешевого андроида и закачать в него программу действий из интернета или же дешевый 3D-принтер? Пишешь конспект ручкой. Что это такое? Не говори. Я уже узнал в интернете. Такая древность. Ты что, из каменного века? Где нашел этот раритет? Мне жалко детей 22 века. Они никогда не узнают свободы, той, которая известна родившимся в 20-м и начале 21 века, когда не было тотальной слежки, когда люди выезжали на отдых на дачу, в лес, на пикник, на рыбалку, на охоту. Много зверей вымерло, охоту полностью запретили. Охотничье оружие перестали производить и выпускать, также оное запретив. Разведение открытого огня строжайше запрещено. А высокоточные спутники в компании с радиоуправляемыми дронами и неподкупным Искином ревностно следят за исполнением законов. Так что нарушителей ждет серьезный штраф. Рыбы тоже стало мало. Осталась лишь платная спортивная рыбалка в частных водоемах. И стоит отметить, что весьма дорогая. Есть еще промышленный вылов рыбы, но по строго контролируемым лицензиям. Не дай бог, кому-то придет в голову идея посидеть с удочкой на берегу реки. Можно разориться на штрафе. Все это доступно людям лишь в виртуальной реальности, которая дарует лишь иллюзию. Но виртуальность, которая вначале была синонимом свободы и вседозволенности, со временем была опутана множеством законов. За некоторые действия в виртуальной реальности можно получить не только бан, но и вполне реальный уголовный срок. Например, за изнасилование виртуального аватара в игре. Но ведь это полный бред! Игрок всегда может отключить чувства и покинуть игру. Какая ему разница, трахает какая-то иллюзия другую иллюзию или нет? Ну, если ты терпел подобное и оставался в игре, тогда какое это изнасилование? Ты, мил человек, грёбаный извращенец, любящий жесткий секс с доминированием, а не жертва насилия. Подобных идиотских моментов в современном мире очень много. Все и не упомнишь. Подобных мне, тех, кто не работает и не живет в виртуальной реальности, все это современное большинство детей виртуала называет «реальщики». Вроде бы слово совершенно не обидное, этим бы гордиться надо, но то, сколько презрения в него вкладывается, заставляет думать, будто это не мир сошел с ума, а ты действительно какой-то фрик. Хотя не какой-то, а самый натуральный реальщик.